Проектирование и строительство автоматизированных перегрузочных комплексов, основанных на использовании машин непрерывного транспорта, намечены и осуществляются в ряде портов, к которым тяготеют мощные и стабильные грузопотоки навалочных грузов. Главным видом перегрузочного оборудования портов в настоящее время остаются универсальные, применяемые для разнообразных грузов и различных перегрузочных операций, таких как погрузки и разгрузки судов и вагонов, складских работ, крановые установки. Автоматизация управления ими с целью внедрения комплексной автоматизации перегрузочных работ требует специальных систем. Таким образом, развитие технических средств позволяет в настоящее время ставить задачу комплексной автоматизации перегрузочных процессов в речных портах. Ее осуществление связано с необходимостью обеспечения высокой надежности технических средств автоматики и безопасности труда и надлежащего технического состояния перегрузочной техники. Опыт, накопленный в Министерстве речного флота при создании автоматизированных установок, позволяет приступить к широкому развертыванию работ в этой области. Для завершения комплексной механизации перегрузочных работ в портах в ближайшей перспективе намечается всемерное развитие пакетных и контейнерных перевозок грузов, модернизация существующего грузового флота и строительство новых судов, соответствующих современным средствам комплексной механизации и автоматизации их грузовой обработки, применение новых высокопроизводительных перегрузочных машин и захватных устройств, особенно для механизации начальных и конечных операций перегрузочного процесса, создание перегрузочных комплексов с автоматизированным управлением. Будут продолжаться работы по совершенствованию действующих машин для перегрузки пылящих грузов и созданию новых, в частности, грейферно-бункерных перегружателей производительностью 600-750 тонн в час для выгрузки из судов навалочных грузов, грейферно-бункерных перегружателей производительностью 200 тонн в час для выгрузки из судов апатита, фронтальных контейнерных перегружателей многоцелевого назначения для перегрузки крупнотоннажных контейнеров и леса. Намеченные мероприятия позволят решить задачу завершения в основном комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте, поставленную в основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-80 годы.